и попросила государыню просмотреть их. Юаньчунь приняла у нее карточки. Эти карточки принадлежали Дзяше, Дзяджену и другим родственникам по мужской линии. Они напомнили Юаньчунь о времени, проведенном дома. Она расстроилась, и на глазах у нее навернулись слезы. «Я чувствую себя немного лучше», — собравшись силами, произнесла она. «Передайте, чтобы они шли отдыхать». «Как тяжело, что у меня нет возможности жить со своими близкими, как это бывает в простых семьях», — со вздохом произнесла Юаньчунь. «Не расстраивайся», — сдерживая слезы, успокаивала ее матушка Дзя. «Благодаря твоим заботам в доме у нас все благополучно». Юаньчунь осведомилась, как себя чувствует Бао Юй. «Он стал усердно учиться и уже пишет сочинение», — сообщила матушка Дзя. «Отец усиленно следит за его занятиями». «Это хорошо», — одобрительно кивнула Юаньчунь. Затем она приказала устроить угощение для своих родственников во внешнем дворце. Две дворцовых служанки и четыре евнуха отвели приехавших, куда было приказано. Там все уже было приготовлено, оставалось лишь занять места в порядке старшинства. Но об этом мы подробно рассказывать не будем. После того, как угощение окончилось, матушка Дзя и все сопровождавшие ее поблагодарили за оказанную им честь. Поскольку дело близилось к вечеру, никто больше не осмеливался задерживаться во дворце. И, попрощавшись с Юаньчунь, все вышли, чтобы ехать домой. Юаньчунь приказала дворцовым служанкам проводить родных до ворот, где их встретили и сопровождали дальше четыре младших евнуха. Матушка Дзя и остальные женщины сели в паланкин и направились к внешним воротам, где их встретили мужчины во главе с Дзяше. Оттуда они отправились домой. На следующий день все в том же порядке собрались вновь ехать во дворец, и в связи с этим были отданы соответствующие указания. Но это уже не столь важно. После того, как Цзиньгуй прогнала от себя Сюэпаня, ей не с кем было скандалить. Цюлин жила с Бао Чай, а с ней осталась только одна Бао Чань. Поскольку Бао Чань фактически стала наложницей Сюэпаня, нрав ее изменился, и она не была такой кроткой, как прежде. Почуяв в Бао Чань опасную соперницу, Цзиньгуй уже раскаивалась, что допустила ее к Сюэпаню. Выпив однажды вина, она позвала к себе Бао Чань и потребовала, чтобы та приготовила для нее отрезвляющий отвар. «Куда это позавчера ездил твой господин?» — как бы, между прочим, спросила она. «А откуда мне знать?» — возразила Бао Чань. «Если он не говорил вам, госпожа, неужели он скажет мне?» «Какая тебе госпожа, когда вы все прибрали к рукам?» — воскликнула Цзиньгуй. «Никого не тронь, у каждого есть защитник. Так зачем мне ловить вшей в голове тигра? Но все же ты моя служанка. Почему же, когда я говорю тебе слово, ты меня обрываешь? Если уж ты обладаешь такой силой, почему сразу меня не задушишь? Тогда вы с Цюлин станете госпожами, а то я, как назло, не умираю и стою на вашем пути». Бао Чань не могла слушать такие слова. Тараща глаза на Цзиньгуй, она закричала: «Говорили бы эти глупости кому-нибудь другому, госпожа. Вы ведь знаете, что ничего подобного я вам никогда не говорила. Вы уверяете, что боитесь кого-либо в доме задевать. Зачем же вы срываете свою злость на нас, слабых? Притворяетесь, будто не знаете, что делается в доме. А на самом деле вам все известно лучше, чем мне». Она разразилась рыданиями.